Перед твоим мысленным взором встает растянувшееся на песке напряженной дугой тело, широко раскрытый глаз с меркнущей радужкой и застывшим в мертвой неподвижности зрачком, залитое кровью плечо, мутное шевеление тонких пальцев. Второй, более трудный для описания аспект, связан с ненадежностью воспоминаний, следующих непосредственно за шоком. Словно бы конвульсивные усилия мозга впитать в себя мельчайшие детали ужасной сцены истощили его, и он начал затем работать с перебоями, удерживая лишь отдельные моменты и оставляя в памяти провалы. Когда я, ошеломленный, взглянул на Линду, она спокойно целилась в Джеффа, уверенно орудуя затвором. Я видел, как на песок выпала гильза от патрона. Джефф хрипло, панически заорал. Должно быть, и я что-то крикнул, но не помню что. Я попытался схватить Линду, однако она от меня увильнула. Джефф вскочил на ноги и побежал прочь от нас. Ружье выстрелило. Он повалился на правый бок, затем перевернулся лицом вниз и замер. Линда выстрелила снова, прежде чем я успел вырвать у нее из рук ружье. Краем глаза я видел, как дернулось после выстрела тело Джеффа. Я завладел ружьем. Линда смотрела на меня пустыми стеклянными. Лицо ее утратило всякое выражение. Нижняя губа отвисла, обнажив зубы. Я помню, что к одному зубу прилипла крошка табака, и что у меня возникло нелепое желание сцарапнуть ее ногтем. Я не знаю, что говорилось и говорилось ли что-нибудь вообще, потому что здесь у меня как раз и возник один из провалов памяти. Я помню затем себя с ружьем в руках и Линду, стоявшую в нескольких стах ярдах от меня в воде в неудобной позе, так как ее рвало. Я не мог смотреть на тела Стеллы и Джеффа. Я всегда был таким. Как-то несколько лет назад Линда смеялась надо мной. В нашем дворе сдохла кошка. Я не знаю, как это случилось. Я не мог дотронуться до нее, не мог на нее смотреть. Я вырыл яму и ушел. Закопала кошку Линда. Сейчас Линда, сложив ладони лодочкой, зачерпывала морскую воду и энергично полоскала рот. Когда я подошел, она посмотрела на меня все теми же пустыми глазами. «Ступай, доложи», — сказала она хрипло. «Пойдем со мной», — потребовал я. «Нет». Я взял ее за запястье и потащил к коттеджам, к машине. По дороге она стала сопротивляться и, наконец, безвольно опустилась на песок, закрыв глаза. «Поедем со мной, ты больна». «Нет, здесь у меня опять провал памяти». Следующее мое воспоминание относится к моменту, когда я садился в машину. Что-то мешало мне и раздражало меня, но я не сознавал, что именно. Заставив себя сосредоточиться, я обнаружил, что в левой руке все еще держу ружье. Я сжимал его так крепко, что у меня свело пальцы. Оно мешало мне закрыть дверцу. Это было вроде тех препятствий, от которых приходишь в ярость, когда сильно перепьешь. Я положил ружье на заднее сиденье. Как я добрался до Хукера, я никакого плана действий у меня не было. Я знал, что Линда заболела и совершила бессмысленное злодеяние. Свойственная ей несдержанность перешла в безумие. То, что она сделала, было ужасно. И я смутно сознавал, что она и сама попала теперь в беду, из которой очень непросто будет выпутаться. За время этой короткой поездки я успел лишь принять решение стать на ее защиту и убедил себя, что все ее странное поведение в предыдущие 2 недели было уже сигналом тревоги. Я остановил машину. Мисс Джетро так описывала потом мои действия.